важные части полной силы мага. Все же без должных знакомств сейчас даже к нормальному мастеру не обратиться. Про поиск новых знаний и говорить нечего. Никто не станет делиться собственными библиотеками с чужаком. Тут уже нужно некоторое доверие, а также веская причина. И палочка у горла отнюдь не всегда может стать той самой причиной. Воспитание чистокровных таково, что для них род почти всегда важнее собственного благополучия. Драка. Чуть испуганно обратился ко мне Гойл, отвлекая от лишних мыслей и напоминая о том, что уже пора бы идти на зелье. Время, выделенное на завтрак, подходит к концу. «Почему у тебя глаза светятся?» Все так же рабея спросил меня парнишка, стараясь не привлекать к нам лишнего внимания. Слишком задумался. Сам себе хмыкнул я, понимая, что насыщенность моего тела продолжает подниматься. Легкое свечение глаз – первый признак того, что в теле стало слишком много магии. У всех сильных волшебников всегда глаза светятся, вот только те это умело скрывают заклятиями. Далеко не каждый хочет заявлять всему миру о своей силе. Это Дамблдор у нас любит покрасоваться. Мой дар откликнулся на мои мысли, не переживая слишком сильно об этом. Уже громче ответил я Гайлу, вставая из-за стола. Заклинание сокрытия все еще выходит не слишком хорошо. Ну не нравится мне прятать собственную силу. Надоело притворяться милым мальчиком драка, что еще и сам не до конца понял собственную силу. А я уверен, старшекурсники именно так обо мне и думают, видя мои тренировки в метаморфизме. Все же способность изменять свое тело, несмотря на дар, очень затратная в плане энергии. Обычный школьник, даже обладая даром, вряд ли сможет слишком долго удерживать масштабные трансформации. Я же чуть ли не сутками хожу с мелкими изменениями внешности, а иногда и полностью преображаюсь, шокируя факультет. Остальные факультеты, окромя воронов, считают мои способности чем-то забавным и не очень сложным. Слишком легко я меняюсь, но чистокровные то понимают, что сил я за день трачу просто кучу. Ну а те, что не понимают столь простые истины и не чистокровные вовсе, а так, вырожденцы, как те же Уизли. Глава 22. Это было довольно неожиданно. Довольно потянул я, поглаживая сианин по ягодичке и наслаждаясь легкой истомой во всем теле. Не думал, что ты решишься сама проявить инициативу. Просто сказал я, радуясь, что мой план дрессировки таки принес свои плоды. Пусть девушка и не смогла принять мой садизм, слишком уж мазохизм противоречит ее натуре, но после месяца чуть ли не ежедневной практики, та действительно подстроилась под меня. А уж ее сегодняшняя выходка впервые девушка сама проявляла некую инициативу в наших отношениях. И мне это даже понравилось. Всегда приятно, когда твои действия приносят результат, а тут еще и подобный сюрприз. И пусть причины подобного поведения девушки – результат отнюдь не моих стараний, но принимать подарки я умею. Тем более, что подарок пришел от матери. Да, нарцисса таки сделала что-то для родителей моей игрушки. Что-то такое, что и сама девушка стала относиться к своей продаже куда легче. Отсюда, собственно, и исходят все изменения в поведении девушки, такие как большая покорность и даже некое довольство своей участью. Китайцы, что тут еще скажешь, в их культуре очень престижно принести себя в жертву клану. А сианин как раз и стала таковой жертвой, будучи проданной ради политической выгоды. Обостряет ситуацию еще и то, что семья девушки, не какие-то там беженцы, а вполне себе побочная ветвь крупной китайской семьи, что переселилась в магическую Англию по каким-то там политическим причинам. Точных причин я еще не знаю. В мое время Англия была куда консервативнее, иностранцам здесь были не рады от слова совсем, а в новых реалиях политической и светской жизни страны я еще не прокрутился достаточно, чтобы понимать ситуацию в полной мере. Но не суть, главное, что девушка таки приняла меня как своего партнера, а мне теперь куда легче живется с моим проклятием. В некоторых моментах оно даже начинает мне нравиться. Все же сексуальная выносливость и постоянная готовность к действиям – это скорее плюс, чем минус, особенно если есть постоянный партнер для постельных утех. Хотя просить у Снии по противозачаточной мне уже слегка стыдно. Слишком уж тот красноречивый кидает на меня взгляды. Над твоей просьбой я подумаю, но на нечего обещать не буду. Я не глава рода, чтобы разбрасываться подобными обещаниями. Сладко потянувшись всем телом, спокойно ответил я, выражая лишь некоторую беспомощность в этом вопросе. Все же просьба намек сианин был действительно не в моей власти. В чем, собственно, состояла просьба девушки? Ответ банален: она, а скорее ее семья, решила подтянуть к теплому местечку еще одну девушку. А если быть точнее, то Чжоу Чанг, дочь главного китайского дипломата. Тому, насколько я понимаю, очень не хватает поддержки кого-то из чистокровных семейств Англии, для продвижения своих идей и предложений. И я даже разбираться не хочу в хитросплетении отношений этих китайцев. Суть просьбы я понял, возможную выгоду и потери прикинул, остальное уже не так уж и важно. Куда важнее теперь правильно донести эту просьбу до матери, и пусть уже она думает над всем этим. Мой голос все равно пока что ничего не значит. В столь сложных и важных вопросах мое мнение сейчас вообще не котируется, я даже на родителей повлиять не смогу. А ведь вопрос получается действительно сложным, почти что политический брак, но без брака и выгодный лишь одной стороне. На первый взгляд, там действительно нужно разбираться в ситуации, но уж точно не мне. Пока жив отец, я принципиально не собираюсь лезть в дела собственного рода. Люциус неплохо справляется с приумножением богатств рода, вот пусть и дальше старается, пока может. Пусть я и не собираюсь избавляться от собственного отца вот прямо сейчас, но план его устранения у меня уже готов. После третьего курса можно будет и избавиться от этой язвы. Сейчас же есть дела и поважнее. Одно из таковых дел – саморазвитие. Все же себя я оцениваю здраво. Это в рамках ХГ я стою на вершине пищевой цепочки. Ни один семикурсник не сравнится со мной в магической силе. Про навыки я вообще молчу. В нынешнем поколении нет гениев, что выдавил просто дикие результаты и заставляли остальных поддерживать достойный темп обучения. Это во времена Тома. Чуть ли не на каждом курсе была парочка волшебников, что отдавали всего себя волшебству и изучению нового. Но даже так, старшие поколения, да те же профессоры и родители нынешних студентов, уже не сильно-то мне и уступают, а некоторые и откровенно превосходят. В слишком неспокойное время жили отцы и матери нынешних студентов, чтобы в их арсенале не отложилось пара десятков убойных заклинаний и проклятий. А ведь некоторые из них еще и в военных действиях поучаствовать успели. На их фоне мои способности в магии пусть и не блекнут, но и выделиться из толпы мне будет проблемно, если не вспоминать про мои родовые дары и феноменальный талант в ментальной магии. С учетом этого преимущества я действительно могу считаться способным и даже сильным волшебником, но я не хочу выезжать лишь за счет этого. Куда больше меня воодушевляет чистое превосходство вообще во всем, будь то магический резерв, мастерство в чарах или трансфигурации или скорость создания заклинаний. Я хочу превосходить окружающих во всем, но для этого нужно работать, много работать. Далеко не каждый в принципе способен выдержать ту нагрузку, что я себе уже задал, но ведь это только начало. Несмотря на все свои тренировки, доступ к родовой библиотеке, пусть и несколько ограниченный из-за того, что книги я могу получать лишь через родителей, а также приличный талант как в магии в целом, так и в отдельно взятых дисциплинах. Без практики и тренировок все это не имеет особого значения, и Альбус живой тому пример. Каждый день, как минимум на завтраке и ужине, я имею честь лично ощущать на себе всю ту мощь, что накопил старый волшебник за годы жизни. Это остальные ведутся на его образ старичка божьего одуванчика, не видя под маскировочными чарами его истинной силы. Если бы не редкое сияние его глаз, многие вообще могли бы и забыть о том, что Альбус – великий маг. Я же отлично чувствую незримое давление, что испускает старик. Тут даже никакой магии не надо, чтобы это понять. Чувствительный человек просто почувствует чужую власть над собственной жизнью. А ведь Дамблдор не обладает и десятой частью того потенциала, что заложен в меня прошлыми Дракотомом. Родовых даров у того нет. Есть некий талант в трансфигурации и ментальной магии, но это совсем не то. Огромной родовой библиотеки у того также не наблюдалось. Насколько я знаю, нынешний директор – выходец пусть и из чистокровной, но довольно простой семьи. Можно смело заявлять, что своей силы тот добился сам. Да, в его судьбе успел отметиться Фламель, но даже до их встречи Альбус считался весьма одаренным волшебником, почти что гением. Да, несмотря на мою ненависть в сторону директора, несмотря на мое презрение к нему как к личности, я уважаю Альбуса как действительно сильного мага. В каком-то смысле тот является моим кумиром, не столь большим, как тот же Фламель или Слизерин, но я признаю, что мне есть чему поучиться у директора. И сейчас речь идет не столько о магии, сколько о подходе к собственному развитию. Я тоже собираюсь пахать над собой, аки магл в поле, но стану действительно великим магом. Тем более, что свой путь к бессмертию я уже наметил. Первый в этой жизни поход в выручай комнату позволил мне обогатиться целым стеллажом из книг по метаморфизму. И все эти книги подводили меня к одной простой мысли. При должном уровне магической энергии обученный метаморф может жить тысячелетиями, учебные методички прилагаются. В общем, да, при должном усердии, а его у меня предостаточно, бояться смерти от старости мне не стоит. А это уже очень много, но еще не все. Осталось придумать, как избежать смерти от остальных опасностей этого мира и можно вообще расслабиться. Эх, мечты, мечты. Глава 23. Время неумолимо текло вперед, приближался Хэллоуин, день проведения самых важных ритуалов и празднеств в магическом мире. По этому поводу в замке царило нешуточное оживление. Находясь на полном пансионате, дети были рады любому празднику. Про слизеринцев и говорить нечего, декан обещал раскидать всех желающих по домам, для проведения ритуалов в кругу семьи. А значит, большая часть факультета очень скоро получит возможность встретиться с родными. Отличный повод для некоторого воодушевления и самого настоящего праздника. Но я как-то не проникся этой праздничной атмосферой. Сложно, знаете ли, радоваться жизни, когда на душе скребутся кошки, а ты даже не можешь понять причины своего состояния, хотя некоторые подозрения у меня были. И сводились они к тому, что виноват Волан-де-Морт. Все же будущий Том умер именно на Хэллоуин, возможно, это как-то сказывается и на мне. Все же я поглотил его крестраж, да и странная тяга к Поттеру в этот день несколько усилилась. Меня то и дело тянуло в сторону парня, я даже на завтраке старался сесть как можно ближе к нему, и это меня бесило, навязанные извне эмоции и чувства просто сводили меня с ума. Притом винить в этом было, считая, и некого, я давно понял, что тяга к Поттеру как-то связана с моей магией. Сама энергия, протекающая сквозь мою душу и тело, старалась приблизиться к мелкому утырку. Аж противно. Вполне естественно, что при таком настрое, ни о каком празднике я даже и не думал. Скорее наоборот, старался вообще ни о чем не думать, посвящая всего себя тренировкам. В основном тренировкам бесполочковой магии, но и главный магический инструмент любого волшебника я от себя не отпускал. Мало того, что палочка была мне нужна для проверки собственных умений, так еще и тренировки в трансфигурации были просто невозможны без этого инструмента. А все из-за того, что в трансфигурации использовались слишком тонкие и стабильные магические конструкции. Без палочки повторить подобное было просто невозможно. Хотя нет, возможно, я же смог использовать простейшие перевоплощения без этой самой палочки. Просто мне не хватает контроля над магией. 95% энергии просто улетучиваются при бесполочковой трансфигурации. Так что да, тренироваться в трансфигурации без палочки просто невозможно. Куда продуктивнее заниматься с палочкой, постепенно усложняя себе задачу, добавляя детализации и объема моим творениям. Тоже очень неплохая тренировка, все же концентрация тут требуется немалая, да и силы на это уходит просто море. Другое дело, что сделать существенный скачек в навыках при таких тренировках я не смогу. Тут идет именно что планомерное и качественное наращивание мастерства и опыта.